«Очевидно, тебе еще не сообщили. Кажется, глава вашей ложи, Архимаг Ладонна, предала нас, выступив против королевы, и в этом ей помог ее бог Нутари. Конечно, Ладонна была поймана и казнена, а Нутари просил прощения за свои ошибки и вернулся под власть матери. Все бы хорошо, но есть одна неувязка». Иоланта ощутила, как страх крепко сдавил ее горло. Она была уверена, что ночной властелин лжет, но необходимо было разыгрывать полное незнание. «Я ничего этого не знала», — сказала ведьма, стремясь выглядеть спокойно. «Могу заверить тебя, ночной властелин, в моей верности. Если Конклав порвал с темной королевой, я немедленно порву все отношения с Конклавом». Ночной властелин фыркнул. Он явно ей не верил. Но тогда зачем вызвал? Он явно знал меньше, чем хотел показать. Иоланта затянула велеречивое прославление Такхизис. Но все время, пока ее слова текли рекой, она думала. Если бы Ладонна была казнена, она непременно об этом бы узнала. В конклаве среди всех трех лож поднялась бы страшная буча. Один из негласных девизов магов, рожденный долгими годами преследований, был «Тронь одного, тронешь всех». Но что это означает для нее? Ночной властелин подозревает ее в помощи Ладонне? Несомненно, он может так считать, если слепо доверяет шпионам, которые твердят о заговорщиках, что скрываются в каждом темном углу. Если бы он мог, то арестовал бы даже собственную тень. Пока Иоланта раздумывала, как лучше выбраться из расставленных сетей, всеобщим вниманием вновь завладел молодой маг. «В доказательство верности Такхизис я передам тебе мой посох», — спокойно сказал Рейслин. «Этот посох я ценю больше жизни, но отдам его добровольно. И расскажу милорду, каким образом я попал сюда. Я прошел коридорами магии, я не ведал, что вход в храм является преступлением. Я совсем недавно в Нераке прибыл для служения королеве Такхизис и посрамления ее врагов. Если я лгу, пусть ее темное величество покарает меня немедленной смертью». Все темные жрецы и ночной властелин первый уверяли своих последователей, что во власти Такхизис немедленно карать предателей и лжецов. Рейслин объявил о своей верности королеве и призвал ее в свидетели. И никакой молнии не прилетело с небес, пламя не объяло Рейслина. Его плоть не сползла с костей. Молодой маг спокойно стоял посреди зала суда, живой и невредимый. С затаенной улыбкой Иоланта ждала реакции ночного властелина. Тот рассерженно сверлил мага взглядом. Он наверняка подозревал в его словах насмешку, но не мог подвергать сомнению веру в Такхизис, особенно при свидетелях. Такхизис дарует Рейслину жизнь, значит, ночной властелин не может его казнить. Но зато может сделать жизнь юного наглеца очень печальной. «Поблагодари за свое спасение нашу королеву», — резко сказал ночной властелин. «Ты можешь остаться в Нераке, но впредь тебе запрещается появление в храме». В знак согласия Рейслин поклонился. «Твой посох будет конфискован», — продолжал ночной властелин, «и помещен под замок до того времени, пока ты не надумаешь покинуть город». А кроме того, ты немедленно предъявишь нам содержимое своих поясных мешочков. Ночной властелин мог быть извращенным садистом и безумцем, но глупцом он не был. Как и Иоланта, он давно заметил руку Рейслина, которая постоянно теребила один из мешочков. Рейслин неуверенно замер. Иоланта приблизилась на шаг к молодому человеку и тихо сказала. «Не будь глупцом. Делай, как тебе велят». Маг оглянулся на голос девушки, а потом положил посох на плиты пола. Иоланта подумала, понимает ли он, какую потерю только что пережил, ведь он наверняка должен знать, что выражение «конфискован» в устах ночного властелина означает «забран навсегда». «Ты останешься в качестве свидетеля», — нахмурившись, сказал ночной властелин, обращаясь к Иоланте. Она вздохнула и подошла к Рейслину, который один за другим открывал свои мешочки и выкладывал их содержимое на стол. Появилось обычное разнообразие компонентов, которые требовались для заклинаний. Паутина, помет летучей мыши, розовые лепестки, кожа черной змеи, каменное масло, гвозди из гроба, ракушки каури и тому подобное. Ночной властелин поглядывал на них с омерзением, не рискуя ни к чему притрагиваться. И вот содержимое всех мешочков лежит на столе. Но Иоланта могла видеть еще один мешочек, по-прежнему привязанный к поясу мага. Ловким движением руки Рейслин сдвинул его в сторону и укрыл складками черной мантии. «Милорд, все это компоненты моих заклятий», — сказал Рейслин и покорно прибавил. «Я был бы очень признателен, если бы вы вернули их мне. Я не богатый человек, а они обошлись мне недешево». «Все это контрабанда, которая будет уничтожена», — рявкнул ночной властелин. По мановению его руки несколько черных жрецов неохотно приблизились к столу и, осторожно собрав все компоненты в мешок, вынесли вон. Еще один жрец накрыл шерстяным одеялом посох Магиуса и унес сверток в другую дверь. Рейслин не возражал, хотя, судя по слабой сардонической улыбке, которая появилась на губах молодого мага, он понял, что ночной властелин решил наказать его. Розовые лепестки не могли вызвать гибель ее темного величества, а любой из его компонентов можно было купить за гроши в городских магазинах магических снадобий. «Я принимаю твою волю, милорд», — поклонился Рейслин. «А теперь я могу уйти?» «Если милорду будет угодно, я сопровожу юношу к надлежащему выходу», — добавила Иоланта. Ведьма взяла мага под руку и с удивлением почувствовала, какой неестественный жар исходит от его тела через складки черной мантии. Казалось, он мучается от лихорадки, но никаких внешних признаков болезни, кроме неестественной бледности, заметно не было. Брат Китиары все больше интересовал Иоланту. Они оба поклонились еще раз и уже двинулись к выходу, когда вдогонку раздались слова ночного властелина. «Покажи мне, что у тебя в последнем мешочке!» К золотистым щекам Рейслина прилила кровь. «Уверяю, милорд, это не имеет никакого отношения к магии». В его голосе звучало больше смущения, чем страха. «Это уж мне решать», — самодовольно сказал ночной властелин, постучав ладонью по столу. «Выкладывай все сюда». Рейслин медленно снял мешочек, но не открывал его. «У тебя нет выбора», — зашептала Иоланта. «Что бы ты там ни скрывал, стоит ли за это отдавать жизнь?» Маг пожал плечами и опустил мешочек на столешницу перед ночным властелином. Мешочек был туго набит и коснулся стола с глухим стуком. Ночной властелин смотрел на него с хмурым и подозрительным видом. Не решившись прикоснуться к нему, он повернул голову к Иоланте. «Открой его, ведьма!» Иоланта с удовольствием бы перерезала его худую глотку, но сдержала гнев. Ее, как и ночного властелина, сжигало любопытство. Хотелось узнать, что же пытался утаить молодой маг. Прежде чем взять мешочек, она тщательно изучила его, отметив, что он сделан из кожи, уже изрядно потертой, и затягивается кожаным же шнурком. И никаких рун, никаких охранных заклинаний. Иоланта подумала было применить простую магию, чтобы действительно удостовериться в полной безопасности, но ей не хотелось, чтобы ночной властелин увидел, что она опасается Рейслина. Иоланта бросила на мага взгляд, затененный длинными ресницами, ожидая от него знака, что все делается правильно. Глаза Рейслина мерцали во мраке капюшона. Он чуть улыбнулся. Глубоко вздохнув, Иоланта резко дернула за шнурок и развязала горловину. Заглянув внутрь, ведьма пораженно замерла, а потом сделала над собой усилие, чтобы не расхохотаться. Она перевернула мешочек над столом, и его содержимое посыпалось и поскакало по столешнице во всех направлениях. «Что это такое?» — свирепо потребовал ответа ночной властелин. Арбитр низко нагнулся, внимательно разглядывая то, что выкатилось из мешочка мага. В отличие от своего хозяина, арбитр был одновременно извращенным и глупым. «Милорд, это мраморные шарики», — печально сказал он. Иоланта прикусила губу, не позволяя себе даже улыбнуться, но в темноте у стен кто-то явственно хохотнул. Ночной властелин яростно обернулся, и смех немедленно стих. «Значит, мраморные шарики», — он кисло посмотрел на Рейслина. Маг покраснел еще сильнее. Казалось, он готов провалиться на месте от позора. «Я знаю, милорд, это детская игра, но я ее очень люблю. Играя, я расслабляюсь. Если милорда иногда мучают приступы желчности, я настоятельно рекомендую ему этот способ». «Ты и так потратил мое время впустую! Убирайся!» — крикнул ночной властелин. «И не вздумай возвращаться! Королева Такхизис вполне способна обойтись без обожания таких ублюдков, как ты!» «Да, милорд», — сказал Рейслин, торопливо собирая раскатившиеся по столу мраморные шарики. Иоланта наклонилась, чтобы помочь собрать их, и наткнулась на один, лежащий на полу, прямо у подола черной мантии Рейслина. Шарик сиял зеленым светом и переливался странным блеском. Ведьма с детства помнила, что подобный оттенок называют кошачьим глазом. «Прошу, госпожа, не утруждай себя», — мягко произнес Рейслин. Он ловко нагнулся и выхватил мраморный шарик прямо из ее пальцев. Когда их руки соприкоснулись, Иоланта вновь ощутила странный жар его кожи. В узилище тем временем привели нового заключенного, закованного в цепи и наручники. Покрытый коркой засохшей крови, он больше напоминал мертвого, чем живого. Рейслин с Иолантой поглядели на него, как на призрак из своего прошлого.